Среда, 11 мая 1977 года, 14:35. Ленинград, Красноармейская улица. Минут за 10 до окончания классного часа в дверь проскользнула завуч и, что-то нашептав на ухо Эриковне, повела ее за собой. «Никому не расходиться», — встревоженно обернулась классная в дверях. «Сейчас состоится комсомольское собрание класса. У нас серьезное ЧП». Класс тревожно загудел, перебирая версии. По всему выходило, что самым серьезным происшествием последней недели был эпизод, когда Валдис и Сёма на переменке перед физкультурой забросили в девичью раздевалку Чижика из 7 А. Визг действительно стоял знатный, а потом полуодетая Кузя, торжествующе держа страдальца за крепко вывернутое ухо, выпнула его за дверь. Но на серьезное ЧП это никак не тянуло. Во-первых, это происходило уже не впервой, причем к негласному взаимному удовлетворению сторон. И поэтому в визге из раздевалки преобладали скорее азартно-радостные нотки. А во-вторых, Валдис и Сёма очередной втык за это уже получили. Некоторое время мы поупражнялись в остроумии, подбирая формулировку возможного взыскания за это происшествие по комсомольской линии. Сёма настаивал на выговоре за такие недостаточные усилия по углублению и расширению и просил в качестве особого наказания закрепить за ним Кузю в качестве наставницы. Разрумянившаяся Кузя была согласна взвалить на себя такую нагрузку, но сразу честно предупредила, что расширять и углублять под ее руководством Сёма сможет хоть по 3 раза на день, но исключительно с Валдисом. Я слушал, изумленно задирая брови. В прошлый раз такие коннотации в речах одноклассников проходили мимо меня, не встречая никакого узнавания и понимания. Постепенно возбуждение пошло на убыль. И тут дверь наконец распахнулась, и в класс прошествовала административно-партийная верхушка. Первой, с деловито озабоченным видом, вкатилась Тыблока. За ней по-хозяйски уверенно зашел невысокий сухонький мужичок в костюме, буквально лучащийся радостной энергией. Чувствовалось, что человек горит на работе. Затем в проеме возникла невнятная сутолока. Было видно, как кто-то, размахивая руками, пытается безуспешно уступить кому-то дорогу. В итоге сдались оба, и в дверь, чуть ли не обнявшись, протиснулись Эриковна и Антон Веселов. Тыблока постучала указкой по столу, и на класс опустилась вязкая тишина. «Товарищи комсомольцы, нам необходимо провести комсомольское собрание для обсуждения фактов, изложенных в поступившем в райком партии заявлении от члена нашей комсомольской организации». Она поджала губы, обвела класс серьезным взглядом и добавила. «Суть заявления будет изложена инструктором Ленинского райкома партии товарищем Горячевым Сергеем Ивановичем». Мы за минуту выполнили формальности, приняли решение о проведении собрания и избрали в его председателя Алену. Затем слово предоставили инструктору райкома. «Товарищи комсомольцы», — начал он, — «по школе, оказывается, гуляет мерзкий стишок про генерального секретаря КПСС, дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева и героического руководителя коммунистов Чили, товарища Луиса Карвалана. Печально, но об этом нам сообщил только один сознательный комсомолец», — веско сказал он и с угрозой обвел класс взглядом. «Только один, и в этом тоже предстоит сегодня разобраться». Сидящий в президиуме Веселов отчетливо позеленел. Эриковна сутулилась сильнее обычного, а Тыблока сжала губы в тонкую полоску и впилась в инструктора взглядом. Я напрягся, вспоминая, потом оглянулся, увидел довольного Лейтмана и все понял. «Ах ты ж сука! Решил так расчистить себе путь в 9 класс?» Мысли понеслись галопом в поисках выхода. Надо выводить Пашку из-под удара, остальным ничего существенного не будет. А Пашка про Антона умрет, но не скажет. Решение пришло через три удара сердца. «Да чем может быть опасен мне этот возбужденный властью плешивый хорек? Я уже вне его юрисдикции. Как же приятно это ощущать!» Я хищно улыбнулся и прикинул план глумления, затем наклонился к уху окаменевшего паштета. «Паш», — шепнул чуть слышно, — «ты мне веришь?» Паштет посмотрел на меня расширенными зрачками и заторможенно кивнул. «Сиди и молчи. Спросят. Ничего не было. Не задумывайся даже. И Томми с Иркой передай». Я оглянулся на встревоженных девчонок и быстро начирикал короткую записку. «Итак», — продолжал тем временем распинаться Портайген Носа. «Пусть тот комсомолец, который притащил эту гадость в школу, объяснится сейчас перед своими товарищами. А потом заслушаем тех, кто его не прервал, не схватил за руку и не сообщил об этом возмутительном происшествии куда надо». Последнее слово он произнес слитно, возбужденно тряся в воздухе листом бумаги, а потом бросил донос на стол перед собой. Тыблока тут же перекосилась в бок и принялась жадно вчитываться. «Интересно», — подумал, готовясь встать, — «есть ли там про Тому? И знает ли Тыблока про ее дядю?» «Ну?» Инструктор, не находя себя от возбуждения места, дерганно перемещался вдоль доски. «Что? Нет смелых? Как антисоветчину рассказывать, так смелые. А как держать ответ? В кусты?» Тыблока досчитала донос примерно до середины листа и, вздрогнув, посмотрела на Тому, а потом повернулась к Харьку и замахала рукой, безуспешно пытаясь привлечь его внимание. «Есть! Знает!» — понял я с удовлетворением и, сжав на прощание паштету предплечье, поднялся с места и направился к доске. Тыблока с удивлением возрилась на меня, а Антон поверх бледной зелени пошел ярко-белыми пятнами. Я вышел, выполнил четкий разворот через левое плечо, неторопливо провел взглядом по лицам товарищей и спокойно улыбнулся. «Господи, хорошо-то как! Как хорошо не бояться!» «Ребята», — начал я задушевно, — «и девчата. Недели три назад я пошел в баню на Шкапина. Попарился так хорошенько, взял шайку, намылил, понимаешь, голову. И тут какая-то сволочь возмутительный анекдот рассказала. Пока мыло смыл, нет уже никого вокруг. Поверите?» — я прижал ладонь к груди. «Ночь потом не спал. Так на душе от возмущения все кипело». По лицам наиболее сообразительных поползли понимающие усмешки. «Утром не удержался и поделился своим возмущением с комсомольцем Лейтманом». Все дружно повернулись и оценивающе посмотрели на пораженно застывшего Лейта. А я тем временем из-под тишка показал кулак порывающемуся вскочить паштету и скорчил ему зверскую рожу. «Вот, все», — закончил я и, глумливо улыбнувшись, шаркнул ногой. Тыблока наклонилась в бок и сильно дернула за рукав ошалевшего от моей наглости инструктора, буквально подтягивая его к себе. «Идиот!» Клянусь, именно это слово я прочел в шевелении ее губ, прежде чем, нагнувшись, он закрыл видимость. Она что-то жарко зашептала ему на ухо и экспрессивно ткнула пальцем куда-то в донос, чуть не проткнув его. Хорек сдулся на второй фразе. Только что это был победитель, готовый, изгаляясь, вдоволь поморожить жертву. И вот уже это какое-то недоразумение. Жалкий преющий обмылок с бегающими глазками переминается, нервно теребя подрагивающими пальцами несвежую манжету. Я с победной ухмылкой в упор посмотрел на еще ничего не понявшего Лейтмана, а потом сделал пару шагов в бок и сгреб лист со стола. «Ого!» — быстро, даже не читая, лишь бросив взгляд наискосок текста и выцепив нужные фамилии, произнес я ключевую фразу. «Да тут корыстный оговор, а не сообщение честного комсомольца. Татьяна Анатольевна!» Я с возмущением посмотрел на Тыблока. «Это все из-за объединения классов. У паштета, извиняюсь, у Паши средняя оценка чуть лучше, чем у Лейтмана. И они оба на грани прохождения в девятой». Ты благопонимающе дернул уголками рта, властно изъял у меня донос, а потом сукоризный посмотрел на хорька. «Сергей Иванович, надо было сначала ко мне с этим зайти». И тряхнул листком. Он сокрушенно развел руками, признавая как свою ошибку, так и ее право на выправление ситуации. Тыблока удовлетворенно кивнула, со значением посмотрела на Тому и, отрицательно покачивая головой, уточнила. «Афанасьева, ты ведь не слышала, чтобы кто-нибудь при тебе рассказывал политический анекдот?» За спиной Тыблока затряс головой бледный инструктор. «Нет», — ровно улыбнулась Тома. Веселов шумно выдохнул, и пятна покинули его физиономию, переселившись на перекошенную рожу Лейтмана. Только теперь они были не белые, а ярко-красные. Выходя вслед за расслабленным хорьком из класса, Тыблока мне подмигнул, а Антон откровенно облапил. И это могло бы показаться странным для секретаря комсомольской организации школы. Только что мне объявили замечание за политическую наивность, но Веселову было сейчас не до тонкости этикета. Да и замечание это мне пришлось долго выпрашивать, объясняя, что иначе нельзя, что это минимальная реакция на ситуацию со стороны комсомольской организации, которая только что подтвердила свое здоровье, извергнув из своих рядов клеветника. Ну, как извергла? Это решение еще должно было быть утверждено на школьном комитете, но, судя по злому блеску в глазах Веселова, за этим не заржавеет. Доносчиков не любит никто. А дураков в классе нет. Почти все все правильно поняли на раз, а кто не понял, тому быстро объяснили. Возмущенное собрание не церемонилось, а непротивление представителя райкома и одобрительное кивание Тыблока лишь ускорили расправу над Лейтманом. Теперь я собирал плоды резко возросшей популярности. Было приятно и немного стыдно, ведь на самом деле я практически ничем не рисковал. Даже при худшем раскладе райком просто никак не успевал серьезно мне нагадить за оставшиеся недели. Более того, в этом худшем случае у меня мог появиться понятный мотив для запланированного поступка. Но что сложилось, то и случилось. Меня одобрительно хлопали по плечу, жали руку, мне широко улыбались девчонки, а потом сквозь толпу протолкалась Зорька и прилюдно, под радостный свист и веселые аплодисменты, коротко обняла и шепнула «Молодец». За ее спиной Тома, вся светясь, подняла вверх большой палец. «Зачет».